Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». И не удивляйтесь, что ее ведущий, доктор Александр Данилин, так тяжело вздыхает. Но как же мне не вздыхать, когда мы договорились поговорить о том, какой след в человеческой душе, что сделала для нас великая и ужасная пьеса Антона Павловича Чехова «Чайка». И это значит, что мы с вами, ничтоже сумняшись, здесь хотим попробовать обсудить главную суть для вас лично, для каждого человека, главные пьесы русского психологического театра. И, конечно же, написано об этой пьесе невероятное количество книг, неисчислимое количество статей и искусствоведческих исследований. И вряд ли кто-то может сказать здесь что-то принципиально новое, не звучавшее. Поэтому я заранее извиняюсь, если покажется, что я кого-то цитирую, а я даже не знаю, кого цитирую. Ну так вот, вопрос поэтому к тем слушателям, которые в жизни своей интересовались театром, сегодня у нас в прямом эфире программа «Серебряные нити» предельно простой. Пьеса Чехова «Чайка». О чем она? Я сознательно говорю «пьеса», потому что у нас на маленьком форуме в интернете, где мы обсуждаем программу «Серебряные нити», он находится по адресу mznov.ru, или легко находится по словосочетанию «Данилин Серебряные нити» или «Радио России Серебряные нити». Так вот, там я спросил, о чем эта драма. Ну, для того, чтобы вызвать противоречие, поскольку, сами знаете, Чехов написал комедию. «Чайка» — комедия. Что же это за такое мучительно несмешная комедия? Почему смысл этой загадки много поколений театральных деятелей пытается разгадывать снова и снова, начиная со знаменитой постановки Станиславского и Немировича Данченко? Почему «Чайка» на знамени, то бишь на занавесе художественного театра? Почему эта пьеса не стареет? Ее ставят, и ставят, и ставят. Я думаю, подумал сейчас вдруг, что я ужасно старый, потому что я прекрасно помню первую для меня постановку «Чайки». Это была знаменитая ефремовская «Чайка», его последний спектакль в «Современнике» в 1970 году. Мне было 10 лет. Меня водили родители, чтобы я не отставал от культурной жизни. Мне жутко не понравилось, было смертельно скучно, ничего не понял. Наверное, это мучительное ощущение преследует меня по сей день. Попытка разгадать. Сегодня по телефону 495, это код города Москвы, 956-15-14, в ночном эфире мы с вами еще раз пытаемся понять пьеса Антона Павловича Чехова «Комедия «Чайка». Она о чем? Про что эта вещь? Что выносит человек, когда придет на ее представление, придет снова и снова, придет в следующем поколении, как приходил раньше. И что-то смутно знакомое он почувствует. И снова остановится перед этой великой загадкой русского театра. Почти Гамлет для русского театра. Такая стержневая пьеса. Что вы смогли вынести? Что смогли почувствовать? Не по книгам, а по себе, в своей душе. Это ведь всегда самый сложный вопрос в нашей жизни. Ну вот, наверное, и все. Еще раз телефон 495-956-15-14. Чеховская «Чайка» в вашей душе. О чем она, про что она? О чем повествует пьеса? Что нужно вынести из нее старым и молодым? Вечная загадка. А музыка? Ну вот, сегодня я вспомнил вдруг, что один замечательный эмигрантский ансамбль с какими-то очень чеховскими интонациями взял себе название «Чайка». Говорят, что ансамбль «Чайка» был назван в честь тоже этой самой пьесы Чехова. Ну, песен, в том числе знаменитой песни Соловьева Седова про чайку, этот ансамбль не пел, но, мне кажется, интонация вот такая удивительно та. А песня, первая песня, она будет не про чаек, она будет про гусей. Ну, удивительно похоже. Синим-синим стало облаком гусиным. Ой, вы, гуси, ваши крылья солнце ясное закрыли. Гуси, гуси, вас боюсь я, вы меня не троньте, гуси, не ходите вы за мною, оступайте стороною. Гуси, гуси, в чистом поле погуляйте вы на поле, а за поле недалечко ждет к себе вас в гости речка. Вот я вижу из тумана, на крылечко вышла мама. Ох, вы гуси, гуси, гуси, вас я больше не боюсь. как тот листок, куда плыву, как тот листок, не знаю. Как я и предполагал, мучительно сложный оказался вопрос. Ну, хотя бы для начала, может быть, для самого начала разговора. С чего начинается пьеса? Она начинается с разговора, вообще говоря, второстепенных персонажей. Учителя и Маши, молодой девушки. Объявляется, что вскоре будет гроза. И будет пьеса в летнем театре. При этом учитель объясняется в любви Маше и одновременно почему-то рассказывает ей о своей бедности. Последняя, увы и ах, ирония. Ведь, к сожалению, мы знаем, что одновременное признание в любви и в бедности совершенно несовместимы. Но суть разговора заключается не в этом, а о том, что жених говорит невесте об обычных и естественных вещах, о том, что ему трудно живется, а та отвечает, что ей это все неинтересно. То есть, что обычное, естественное совсем не то, что ей надо. Таким образом, Чехов с первой же страницы дает понять, что в пьесе, которой вот-вот предстоит случиться и в нашем зрительном зале, и в зрительном зале сцены, речь будет идти о том, что для человека важно и что нет, что для него естественно и что неестественно. И поэтому вопрос, о чем «Чайка», звучит настолько трудно. Доброй ночи, Любовь Георгиевна. Алло. Да, здравствуйте. Алло, здравствуйте, очень рада, что дозвонилась. Любовь Георгиевна, извините, да-да. У меня написано тут на экране, что вы из Санкт-Петербурга. Я бы хотела сказать... Вы из Санкт-Петербурга? Да, я из Санкт-Петербурга. Спасибо. Да-да-да. Я думал, что нас совсем не слушают в этом прекрасном городе, потому что нас... Вот, первый раз к вам дозваниваюсь, потому что меня это как раз вопрос очень затронул вот с этой пьесой. Угу. Вот как я для себя это все понимаю, что это просто трагедия дореволюционной молодежи в России. Я даже плакала. Просто мне жалко до слез. В чем трагедия-то? Трагедия в том, что более того, у молодежи ведь очень много сил, энергии. Им нужно куда-то свою душу вкладывать, силы. А не было некуда. Страна фактически очень все-таки развивалась вот в плане развития, куда бы молодежь могла пойти, очень слабо. И поэтому, посмотрите, это просто трагедия. И для одного молодого героя, и для вот, главной героини. Они не у дел оказались, выброшенные фактически. И это, а молодежи было много, рождаемость высокая. И все. Любовь Георгиевна. И фактически Чехов все пьесы-то писал, он хоть умер до революции. Но это именно о том, что Россия была больна. И это вылилось в революцию и в дальнейшие все события. Любовь Георгиевна, ну, революция отшумела. И Великая Отечественная война, а Чехова все ставят. Посмотрите, и все на него, и все на него ходит. Любовь Георгиевна, подождите секунду. Никуда не мог пойти, ни работать, ни учиться, не нужен был ни матери, никуда. И этой самой главной героине. Революция я у нас... только так воспринимаю. Революция... Очень жалко молодежь. Революция... Спасибо большое. Пожалуйста. Вот так. Я так понимаю, следующее. Революция нас освободила, а молодежи стало чем заняться. Теперь вот и рождаемость резко сократилась, поэтому теперь молодежи есть куда податься. А Чайку все ставят, и Чехова все смотрят. Вот немножко другое мнение нашей радиослушательницы, позвонившей до начала эфира. Здравствуйте. Театр – это пространство, выстроенное на границе между тем, что мы называем реальностью, целостной, глубокой мечтой. Надо изображать жизнь не такую, какая она есть, не такую, как должна быть, а такую, как она представляется в мечтах, говорит Репрев. Может быть, чтобы понять, каков ты на самом деле, стоит поверить в свои выдумки о том, каким ты хочешь быть, в свои мечты. Тогда останется только найти в себе силы не поднимать ружье и не спускать курок, во что бы тебе это ни стало. Спасибо. Какой-то мучительный разрыв между мечтой и содержанием жизни. Или между мечтой и тем, что она оказывается в тем, чем, извините, она оказывается в действительности. Мне почему-то кажется, что это очень точно. Доброй ночи, Александр. Здравствуйте. Мы вас слушаем. О чем? Я хотел бы высказать мнение такое совершенно противоположное тому, что было высказано. Я считаю, что эта пьеса, в самом своем названии говорится о птице, которая была живая, могла летать. Стала потом мертвой. Ее подстрелили, и она уже не годится никуда, кроме как на чучело. Ура, Александр. И самое интересное, что Чехов, у него много таких очень странных рассказов, в котором люди довольно-таки необычно себя ведут. Вот. И я хочу сказать, что это пьеса о людях, которые на самом деле являются просто чучелами людей, но уже не совсем живые. Вот. А может, живой человек, вот. Удивительно. Креплев, например, он мечтает, он мыслит, он что-то такое творит. Вот. И конечно, по сравнению с Тригориным, который уже, натворил свое. Он пресыщен жизнью, все имеет. Он уже свое натворил. Хочет, он уже является как чучелом человека. И поэтому я хочу сказать, что эта пьеса про то, что некоторые люди в процессе своей жизни, в процессе эволюции, там не зря такой пассаж насчет куропаток, орлов и прочих живых существ, которые совершают круговорот в природе. В процессе этого круговорота люди, можно сказать, из живых постепенно превращаются, к сожалению, теряя свои качества. Скажите, пожалуйста, Александр. Поэтому мне кажется, пьеса. Извините, все-таки вас перебью. Во-первых, мне кажется, абсолютно. Очень плохо вас слышно. А вы прислушаетесь, нет другого выхода. Я хочу сказать, что, во-первых, вы абсолютно правы. Чехов же никогда не скрывал ни от кого. Это пьеса о чайке. А если учесть, что чайка, на самом деле, это не Нина Заречная, поскольку она в конце пьесы сама несколько раз это отрицает. Она говорит, нет, я не чайка. Она как раз и говорит, что она уже... То это пьеса о мертвой птице вообще. Поскольку чайка перед нами является только мертвой на самом деле. И мне кажется, что ваша мысль, Александр, удивительно точна. Получается такая странная история, которая сразу отправляет нас куда-то к Гоголю. Это пьеса о мертвых душах. В этом роде, да-да-да-да. Спасибо большое, Александр. Здравствуйте, Елена. Александр Геннадьевич, насчет комедии зря вы отменили свою реплику, потому что это важно. Мне кажется, Антон Павлович не напрасно назвал комедией, не отменили. Слава Богу. Потому что греческая комедия, она же ходила в состав Дионисовых празднеств, как вольная обрядовая игра. И вот если с этой точки зрения посмотреть на все это, то чайка — это комедия. Смотрите, собираются люди, строят рампу, показывают через рампу луну. Хотя все это есть у них и так, без рампы. Пожалуйста, пользуйтесь. Несчастного писателя Тригорина, успешного во всех отношениях, тянет удить рыбу больше никуда. Вот Нина Заречная, она растет у озера, вроде бы так все ничего, но ее тянет куда-то не туда. Это как Наташа Ростова приезжала из деревни и смотрела на каких-то странных людей, которые собираются на сцене и что-то пытаются рассказать. А зачем? На эту тему написано много, но больше всего мне нравится у Василия Белова из очерков об эстетике народной жизни. о миропорядке, который был устроен, ну, по крайней мере, ему так казалось, что все было взаимосвязано, ничто не могло жить отдельно или друг без друга, всему предназначалось свое место и время. Ничто не могло существовать вне целого и появиться вне очереди. При этом единство и цельность вовсе не противоречили красоте и многообразию. Красоту нельзя было отделить от пользы, а пользу от красоты. Мастер назывался художником, а художник – мастером. Иными словами, красота находилась в растворенном, а не в кристаллическом, как теперь, состоянии. Ну, Треплев пишет пьесу, где, значит, уже никого нет, все умерли, а, значит, в кристаллическом состоянии находится мировая душа, то бишь Нина Заречная. Ну, в итоге ей остается только страдать и терпеть, как она говорит, и веровать. Вот, ну, Треплев так не может, поэтому он застрелился. Хотя трупа-то никто не видел, может быть, он и не застрелился. Там есть какая-то вариация на эту тему, я не видела, к сожалению. По-моему, в школе современные пьесы, где все танцуют чуть ли не кан-кан в конце. Очень хорошо, на самом деле, потому что вот на Тверском бульваре, когда я смотрела, и очень давно, лет 25 назад, там было такое созвездие. Вот сейчас вот, как помню, Аркадина Мирошниченко, Заречная Вертинская, Полина Андреевна Савина, Маша Екатерина Васильевна, Тригорин Калягин, Дорн Евстигнеев, по переменке с Ефремовым, значит, Медведенко и Тиндинов, они являлись то вместе, то порознь, и нагнали такую тоску, душераздирающее зрелище, как говорил Ослик Иа. Вот. А может быть, это и есть комедия, потому что вот Василий Васильевич Лозунов, которого вы глубоко почитаете, писал... Есть такое дело. Он писал несколько почв в 1909 году по поводу, значит, художников. Актер – страшный человек, страшное существо. Актера никто не знает, и он сам себя не знает. Непременно перед тем, как нашел поприще, он страшно томится, томится ему самому непонятным томлением. Он хочет кого-нибудь играть. Играть ему нужно, это курсивом, играть. Без этого он задыхается, как пустое место без содержания. Как платье, которое ни на кого не одето. Страшная сущность актера в том, что он на кого-то должен быть одет. На короля, героя, мудреца, на Агамемнона. Кстати, Тригорин поминает Агамемнона, помните? Или коллежского секретаря. Это вполне дьявольская вещь. И существо актера глубоко дьявольское. Он, видите ли, играет роли. Но в итоге кто-то из этого может сделать деньги или чучело чайки. Кто-то может возвыситься до мировой души. Но опять-таки страдания. Ничего Но хорошего. Самоубийство Треплева, оно будет уже на фоне карточной игры. Трупа мы не увидим. Мы да, будем трупа наблюдать, мы не увидим. Это, может быть, Дорн пошутил. Вот. В качестве врача там часто выступает Антон Павлович Чехов. И не напрасно он врач, да, правда? Не он один, это точно. Да. А и крутится это все время вокруг игры, игры, игры, игры. Да, игры, игры. И вот, значит, вот мы так заигрываемся, и очень хочется иным пьескам придумать оптимистический конец. Я иногда этим занимаюсь. Оказывается, вдруг вы прямо как Акунин, честное слово. Как бы проблема заключается в том, что снова и снова вокруг игры, из которой ничего не получается, она уводит куда-то все время не в ту сторону, начиная опять же с самого начала, с вот этой самой треплевской пьесы, которая, ну, это общее такое место, как бы является глубокой пародией на символизм. Я даже иногда думал, что вот в раннем символизме, в смысле в жизни, там была дикая история между Верленом и Рембо, которая там кончилась дикой ревностью, стрельбой из пистолета, ранением Рембо. И вот в это же время, вот во время этих сверхъестественных страстей, Верлен написал тоже свою «Чайку», стихи о чайке. Они звучали там: «Вещая чайка морская, скорбная дума моя, ветер уносит лаская, волны качают тебя, вещая чайка морская». Ну, примерно фрагмент. Пародия. Вот, на мой взгляд, еще глубже там, как бы, эту вот пародию, пародийность увидел Джеймс Рейфельд. У него есть такая дивная книжка «Жизнь Чехова», она иностранная, поэтому, как бы, взгляд со стороны. И он тоже пишет: в целом же пьеса «Чайка» беспощадно пародийна. Ружье, которое убивает чайку, ставшую символом погубленной молодости, берет на прицел дикую утку Ибсена. Треплев, ревнующий мать к Тригорину, пародирует Гамлета и Гертруду, отношение Гамлета с матерью. Стареющая актриса Аркадина, захватившая в плен своих чар всех мужчин, своего брата Сорина, своего сына Треплева и своего любовника Тригорина, это насмешка над всеми когда-либо раздражавшими доктора Антона Павловича актрисами, а также отраженная в кривом зеркале Егорская с ее ломанием, коленопреклонением перед Антоном Павловичем и восклицаниями «О, нежно любимый Чарудата!». Зануда Медведенко – это конкретный образ, учитель Талежской школы Михайлов. Медальон с зашифрованными строчками «Если тебе когда-то понадобится моя жизнь, то приди и возьми ее», которое Нина дарит Тригорину, это реальный брелок Лидии Авиловой. «Озеро как место действия пьесы, бессмысленно подстреленная птица». Абсолютно, чайку подстрелили просто так. Первая попытка Треплева убить себя, все это заставляет вспомнить о Левитане, в несчастной судьбе Нины, которую обожает Треплев и совращает Тригорин, не только отражается, но и, как мы увидим позже, предвосхищается личная история Лики, Антона Павловича и Потапенко. В общем, как бы комедия, доведенная до сюрреализма. И тот же Рейфилд увидит в ней пародию на комедию Тургенева «Месяц деревни». Но все-таки пародия пародией, ну как-то она нас все время мучительно волнует. Как, знаете, как смутно сквозь стекло. Как будто ты чувствуешь что-то важное. Ведь не смеемся же. Даже понимая все это, вот это все и больше, все равно не смеемся. Все равно вдруг начинается какое-то мытарство внутри. Вот в чем загадка. Значит, кроме комедии и сюрреалистической пародии на Тургенева, в этом есть что-то еще. Кроме всего этого чеховского, как бы мы сейчас сказали, постмодернизма, того, что он разбивает символиста и показывает треплевский символизм абсолютно бессмысленным. Что-то есть, как мне кажется, еще бесконечно важное, что чувствует в этом русский театр и русский человек. Но об этом после короткой музыкальной паузы. Уйди и навеки забудь. Устала, хочу отдохнуть. Пойми и без гнева прости. Тени минувшего счастья усунувшего снова, как призраки, встают предо мной. Тени минувшего счастья уснувшего снова, как призраки, встают предо мной. Одна я блуждаю опять, как странник в чужой стране. Мне некого больше вонять, молиться уже некому мне. Тени минувшего счастья уснувшего призраки встают предо мной. Тени минувшего счастья уснувшего снова, как призраки, встают предо мной. Мы с вами по-прежнему на Радио России и по-прежнему пытаемся понять, что же за след чайка чеховская остается в наших душах. Ну и нельзя, решительно нельзя не вспомнить письмо знаменитое Чехова к Суворину, в котором он как-то признался. Пишу ее, в смысле пьесу, не без удовольствия, хотя страшно вру против условий сцены. Комедия, 3 женских роли, 6 мужских, 4 акта, пейзаж, много разговоров о литературе, мало действия, 5 пудов любви. Это знаменитая, да, фраза. А, как будто он сознательно делал что-то, чтобы восстановить против себя театральную публику, театральную среду, актеров, тех, кто будет играть и смотреть его пьесу. Какие-то безумно странные 5 пудов любви. Но в них есть история про нас. Это история про то, как мы все время ищем кого-то, кого любим. Мы ищем, ищем, ищем. Но обратите внимание, мы точно так же, как герои Чехова, точно так же, как сам Антон Павлович, все время находим то, что мы ненавидим. Ищем любовь. А находим что-то отвратительное. Доброй ночи, Николай Сергеевич. Добрый вечер. Слушаем. Хотел сказать, что вот с измальства-то очень много людей, да, практически все в своих мечтах стремятся к каким-то определенным высотам, к достижениям, не только любовь, но и экономические и прочие соображения давлеют над человеком. А с течением жизни, как реальность показывает, либо человек во многом получает крушение своих мечт, надежд, либо же, значит, у него складывается судьба таким образом, ну, допустим, вот Генри Форд I, с измальства мечтал он автомобилями, бредил, попросту говоря, реально, конечно, но это тоже в конечном итоге это вылилось во что? Что даже сама Америка признала, что вот Генри Форд I, как автомобильный король, способствовал поднятию страны из Великой депрессии и так далее. И у нас то же самое. По сути дела, вот эту вот сторону жизни, надо ее в государственных интересах как можно лучше развивать, способствовать развитию. Вот. По-видимому, у нас тут еще сравнительно большие задачи в этом отношении. Что-то вы как-то очень напоминаете мне Тригорина. Спасибо большое, Николай Сергеевич. И как-то вот поговорить, повод для небольшого рассказа о том, что не все еще у нас как бы в государстве хорошо. Но вот прямо Тригорин чистой воды, да и только. Пьеса про чайку. Мне очень Стивенсона, я правильно делаю ударение, Стивенсона очень напоминает. Он как-то однажды сказал почти про Треплева: самоубийство унесло многих. Алкоголь и дьявол позаботились о всех остальных. Как будто какой-то вечной заботой дьявола веет в этой комедии. Ну, ей-богу, веет, поскольку все герои не знают, ради чего существуют, и в качестве оправдания собственного существования, как мне кажется, придумывают себе любовь, предавая при этом себя, предавая душу, основу какую-то свою. Что-то такое, чего мучительно чувствовал Чехов, как мне кажется. Я однажды получил письмо, вот послушайте маленький фрагмент. Оно очень трагичное, как мне показалось, удивительно точно. Во многом из-за этого письма я затеял разговор о чайке. Одна корреспондентка пишет: «Я не могу читать Чехова. Когда читаешь Чехова, как будто бьешься головой об лед. Снизу, пытаясь всплыть из-под воды. Наверное, это чахотка. Мне это знакомо. Я это пережила. Все время какой-то холодок за грудиной, через который все время высасывает душу. и невозможно закрыть эту дырку. Невозможно ее запечатать, ту самую дырку, через которую стремительно вытекает своя душа. В чеховской пьесе ощущение того, что человеку не из-за чего жить, и он из-за этого начинает играть или таскать вот эти самые 5 пудов любви. А все остальное, что он делает, для него лишь игра. И даже высокое творчество, искусство, которым полна пьеса, является лишь поводом для того, чтобы на самом деле не любить. Делать вид, что ты любишь искусство, параллельно делать вид, что ты влюблен в человека, так надо. Чехов родился у моря, в Таганроге. И, конечно же, у приморских жителей, у приморских молодых мальчишек, он там до 16 лет, по-моему, прожил. Чайка — совсем особый образ. В чаек, как известно, вселялись души погибших моряков. По древним преданиям, а при преданиям народов, которые когда-то в языческие времена жили на берегах морей, в чайку вселялись вообще любые души умерших и на берегу, и в море. Поэтому чаек кормили, им прощали воровство с базаров, они же рыбу воровали. А может быть, в этом воровстве видели какую-то особую схожесть с душой человеческой. Наверняка Чехов, имевший классическое образование, знал и о том, что происхождение чайки описано древнегреческим мифом. Это тот самый миф о царе, один из мифов о царе Миноса, о царе Миносе, царе Крита. Так вот, однажды дочь царя Мегары, другого царства, Ниса, влюбилась в царя острова Крит, когда тот осадил ее родной город. У отца Нисы на затылке рос волшебный пурпурный волос, делавший его бессмертным, а город Мегары – неприступным. Ниса ночью вырвала этот волшебный волос и отдала ему ее Миносу, который обещал на ней жениться. Минос захватил Мегары, но отказался жениться, как водится среди мужчин. Собственно, тоже случилось с Ниной Заречной. И, опасаясь мести, приказал утопить Нису весьма жестоким способом. По одной из версий, привязал к корме корабля за ноги, а по другой привязал ее к рулю и заставил волочиться за кораблем по морю, пока она не стала чайкой. Так возникла эта птица из женщины, которая предала, как Аркадина, как Заречная, которые, в общем, все время предают себя. Одна не любит ребенка, вторая не любит того же самого ребенка, только уже как женщина. Обе они не любят Тригорина, потому что обе они всего-навсего увлечены его значимостью, великого писателя. Все это умерщвляет душу. Предательство себя, предательство чего-то человеческого в себе, что так мучительно чувствовал чахоточный Чехов. Чайка — это душа человеческая. Кто-то вспомнит о знаменитом отечественном автомобиле с чайкой на капоте. Кто-то вспомнит знаменитые позывные Валентины Терешковой «Я чайка, душа земли», да, улетевшая на орбиту. Ну и в конце концов чайка ведь стала романтическим символом. Была же еще чайка Джонатан Ливингстон. Многие помнят, наверное, американского писателя Ричарда Баха. И эта чайка абсолютно другая. Это чайка состоявшейся, сбывшейся человеческой мечты. Из того самого вывода о театре мечты. Можно ли научиться не предавать свою душу? Можно.